Хилу поняла намек Фьюри. Она сразу достала свой телефон и, взглянув на него, сделала как можно более дружелюбный жест, готовясь задать Луэллу самый важный вопрос их визита. Прим. Шиар, Шиар, раса пришельцев полугуманоидного вида, которая создала великую империю по всей своей галактике, названную Шиарской галактикой. Представители расы имеют как птичьи, так и черты млекопитающих. Внешне Шиар выглядит как человек, но вместо волос у них перья. На ранних этапах развития представители расы имели крылья, которые позволяли им летать. В отличие от империи их противников Скрулов и Кри, Шиар контролирует несколько разных рас. Всем руководит либо Маджестер, мужчина, либо Маджестрикс, женщина. Им помогает править Высший Совет, охраняемый Имперской Гвардией. Империя Нова, Англ. Новая Империя, межгалактическое руководство, состоящее из различных инопланетных особей, которые строго, но благосклонно управляют большой частью галактики. Хоть Империя и состоит из различных особей, в основном ей управляют ксандарианцы, другие известные расы, крилларианцы, рейнеры и асковарианцы. Корпус Нова является основной военной и миротворческой силой. Дорогие читатели, если за понедельник книга наберет 30 лайков, обязуюсь всю неделю переводить по платной главе в день и открывать одну бесплатную каждые два дня. Глава 18. Шокированный Фьюри. Глава 18. Шокированный Фьюри. Когда подготовка завершилась, Фьюри любезно объяснил Ангелу. Позвольте представить, название нашего агентства – Управление стратегической оборонной атаки и логистики. Наша работа заключается в расследовании всего, что может повлиять на национальный уровень. Итак, на этот раз мы здесь, чтобы выяснить намерения ангелов. Соответственно, если у нас дружеские отношения, то мы в свою очередь окажем вам максимальное содействие. После объяснения Фьюри посмотрел на Хилу. Та в свою очередь взглянула на список вопросов в ее телефоне и организацию онлайн-координации связи. Затем она начала проводить официальную процедуру допроса. Итак, первый вопрос – какова цель прибытия ангелов на Землю? Все вопросы подготовили заранее, точнее создали заготовку. Фьюри знал о существовании пришельцев и поэтому понимал, что рано или поздно, а масштабный контакт состоится. «Цель?» – произнес Лауэлла и, не задумываясь, ответил. По сути ее нет, я лишь хочу сделать свою цивилизацию лучше. На Земле есть то, что мне нужно. Плюс вскоре тут разразится кризис невообразимых масштабов. Услышав его слова, Фьюри нахмурил брови. Эти слова исходили из уст ангела, и поэтому невообразимый кризис вполне мог оказаться весьма реален. Инопланетное вторжение, предположил Ник. Скажем так, оно станет лишь одной из многих неприятностей, мягким голосом ответил Лауэллу. После этих слов лица трех агентов стали очень озадаченными. Несомненно, речь шла об огромной проблеме. Агенты на некоторого времени впали в ступор, чтобы переварить столь шокирующие новости. Затем все трое посмотрели друг на друга. И снова Хилл спросила. «В таком случае, мы союзники?» «Союзники?» В этот момент Лауэлл словно услышал что-то забавное. После беспомощного смеха, под их недоуменными взглядами, он повернул голову, чтобы сказать. Почему вы считаете, что мы можем решать проблемы на равных? Возможно, в повседневной жизни я могу общаться с вами как обычный ангел, но с точки зрения цивилизации все совершенно иначе. Я прибыл на Землю ради помощи своему народу, а также для того, чтобы попутно укрыть ее от разрушения. Знаете ли вы, что обычный ангел второго поколения может полностью уничтожить нынешнюю Землю? Если речь пойдет об ангеле третьего поколения, то он сможет пройти через всю Вселенную, не сталкиваясь с высшими силами. Неужели Земля действительно способна стать нашим полноценным союзником? В будущем Земля в лучшем случае будет считаться одной из планет Империи Ангелов. Естественно, что о каком-либо союзе не может быть и речи. Впрочем, а кто может стать другом ангелов? Разумеется, что таких народов нет. Сказав это, Лауэллу повернул голову назад и посмотрел вдаль. Еще до того, как его планы по созданию цивилизации официально начались, щит должен понять, что не он нуждается в них, а они в нем. Прошло довольно много времени. Впрочем, это и не удивительно. Весьма непросто переварить то, что сказал Лауэллу. Но в какой-то момент Фьюри взглянул на Хилу, так кивнула и, взяв на себя инициативу, сказала. Третий вопрос, от имени нации. Мне бы хотелось узнать, возможно, есть что-нибудь, с чем мы можем помочь ангелам. Даже если это небольшая услуга, мы все равно надеемся, что ангелы смогут свободно развиваться в США без каких-либо забот. Пока речь идет не о чем-то чрезмерном, вы всегда сможете рассчитывать на нашу помощь. На этот раз Колсон и Хилл окинули Ника беспощадным взглядом. Все отличалось от того, что они подготовили раньше. Изначально их третий вопрос звучал так: могут ли обе стороны обменяться достижениями и начать сотрудничать? Хотя речь шла о равномерном обмене, но все происходило на территории США, поэтому они рассчитывали получить намного больше преимуществ. Естественно, вопросы исходили не от Фьюри. Их определил аналитический отдел счета, но Фьюри поменял их буквально на лету. Ник являлся единственным, кто мог позволить себе подобное, без согласования с вышестоящим начальством. В то время, когда капитан Марвел прибыла на Землю, только благодаря быстрому мышлению Фьюри им удалось разрядить кризис. Поэтому после того, как Колсон и Хилл посмотрели друг на друга, они также решили довериться Нику. Столкнувшись с третьим вопросом, Лауэлл хотя бы на мгновение перевел взгляд на Фьюри. Этот вопрос явно был импровизированным, не имеющим отношения к предыдущему. Тем не менее, остроумие Фьюри в самом деле заслуживало похвалы. Естественно, подобное заставляло задуматься. Поэтому Лауэлл развернул свое тело и уперся раскинутыми руками в забор позади себя. Он посмотрел на город вдали. Затем Лауэлл окинул своим взором остров и сказал: «Этот кусок Нью-Джерси являлся входом для поселенцев. Его ведь можно использовать. Этот остров вполне может стать базой для Angel Investment Building. Таким образом ангелы будут на виду, но никто не сможет нас побеспокоить. Надеюсь, вы сможете уладить формальности». Он не хотел строить в городе, так как рано или поздно возле него начнут собираться фанатики или радикалы. Поэтому остров казался ему вполне симпатичным вариантом. Разумеется, в будущем ангелы переберутся на суборбитальный небесный город. Но с чего-то начинать ведь нужно. Когда у тебя ограниченные ресурсы, выбирать не приходится. В мгновение ока глаза Хилла и Колсона расширились. Они посмотрели друг на друга с выражением восторга в глазах. Им действительно удалось привязать ангелов к своей стране. Безусловно, этот шаг невероятно важен для построения будущего взаимодействия. Глава 19. Технология обработки микрочервоточин. Глава 19. Технология обработки микрочервоточин. Они совершенно не ожидали, что их главная цель – привязать ангелов к США – настолько просто осуществиться. Для них подобное стало невероятно огромным сюрпризом. А вот просьба передать остров, по сути, это просто формальность. Это даже немалая часть затрат на то, чтобы удержать ангелов здесь. Затем, Фьюри также оказался в полном восторге, правда его лицо осталось столь же безэмоциональным, как и прежде. Директор счета вышел вперед и протянул руку для рукопожатия в знак подтверждения хорошего сотрудничества. Это стандартная реакция любого нормального человека. Вот только, по вполне естественным причинам Ник оказался полностью проигнорирован. Разумеется, в этот момент он почувствовал себя полным глупцом. Поэтому Фьюри лишь смущенно потер нос. «Хорошо, тогда мы вас оставим. Уже довольно поздно, а у моих агентов еще очень много дел». Чтобы убрать неловкость, не говоря ни слова, Фьюри повел двух агентов обратно к вертолету. Тем не менее, вскоре Колсон вернулся. Он пришел с чем-то, что выглядело в точности как мобильный телефон. «Мистер Лауэлл, это наш специальный спутниковый телефон. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы всегда можете связаться с нами. Мы позаботимся обо всем остальном, поэтому вы можете ни о чем не волноваться». Лауэлл посмотрел на Колсона, у которого руки оказались раскинуты в стороны, а голова слегка склонена. Спутниковый телефон покоится в его ладони. Несомненно, его можно охарактеризовать как человека, пользующегося максимальным уважением. Этот агент зашел довольно далеко. Хотя Лауэлл не собирался брать телефон, все-таки изменил свое решение и, протянув руку, взял его. Черный, громоздкий телефон достигал размера небольшой руки. Сейчас ангел походил на сокровище, что частично измазалось пылью. Спутниковый телефон в его руках выглядел резко и неестественно. С другой стороны, сердце агента счета наполнилось радостью. Ведь если Лауэлл взял телефон, значит их сделка не являлась одноразовой. Передав спутниковый телефон, они установили связь. Теперь в будущем будет гораздо проще вести какие-либо переговоры. Последним взмахом руки он попрощался. После этого вертолет счета с грохотом улетел. Когда вокруг снова воцарилась тишина, Лауэлл протянул руку и посмотрел на спутниковый телефон. Похоже, пришло время разработать технологию микрочервоточин. Он не мог ходить со спутниковым телефоном. И еще более маловероятно, чтобы Лауэлл носил его в кармане. Более того, со временем количество личных вещей, необходимых ему в различных ситуациях, лишь будет стремительно возрастать. Кроме того, весьма неплохо заранее разработать технологию обработки микрочервоточин. Подумав об этом, Лауэлл перешел от мыслей к действиям. Согласно знаниям ангелов, взаимодействие между всей Вселенной и темным измерением покрыто крошечными червоточинами. Они являются мостом между темным измерением и основным биологичным планом, а также важным ключом для перемещения атомов между двумя мирами. Понимая суть атомов, что должны стать целью для транспортировки, можно заставить их путешествовать между темной и основной плоскостью. Именно это и подразумевалось под технологией обработки микрочервоточин. Динг. Успешная настройка технологии ангелов. Технология обработки микрочервоточин. После осознания сути атома, потребляемая энергия может позволить цели перемещаться между основным биологическим планом и темным планом. Примечание. Трудность транспортировки связана не с размером цели, а с ее сложностью. Чем сложнее атомная структура объекта, тем больше сложностей у вас возникнет с транспортировкой. Активирована система цивилизации ангелов. Ангел. Лауэлл. Король ангелов. Технологии. Тело ангела первого поколения, ангельские крылья, преобразование энергии веры, глаз проницательности, технология обработки микрочервоточин. После настройки технологии, Лауэлл посмотрел на спутниковый телефон в своей руке. После этого он ментально открыл микрочервоточину. Затем, уже через несколько мгновений, рядом со спутниковым телефоном открылось целое пространство. Внешне казалось, оно походило на рябь на воде. Внезапно, спутниковый телефон в руке ангела исчез. Но Лауэлл все равно мог чувствовать относительное местоположение аппарата в темной плоскости. Мысленно он снова использовал технику обработки микрочервоточины, в воздухе вновь появилась рябь. И через мгновение спутниковый телефон снова появился в руке Лауэлла. После этого ангел кивнул головой. Он сумел удостовериться, что все в полном порядке лишь после нескольких экспериментов. Затем Лауэлл бросил телефон в темное измерение и с размаху распахнул крылья. Он полетел прямо к своим апартаментам. На следующий день, все еще не рассвело, звук грузовиков, проезжающих в окрестностях свободного государства в западной части города, гулко отдавался в черноте. В то же время, в том же направлении перемещались всевозможные крупные строительные машины. Некоторые из них доставлялись с помощью вертолетов. Есть только одно место, к которому они стремятся. А ведь сегодня все еще выходные. Многие из тех, кто проводит уикенд по всему Нью-Йорку, собрались в Парке Свободы, чтобы немного отдохнуть и расслабиться. Но, прокладывая свой путь, они заметили огромную стену конвоев. Естественно, у многих людей это вызвало злость и недовольство. Тем не менее никто не стал что-либо говорить. Почему? Тут все просто. Раз вертолеты в небе перемещают тяжелое оборудование, значит, все происходящее полностью поддерживается правительством и городской администрацией. Любой, у кого есть хоть немного мозгов, понял бы, что происходит что-то серьезное. В то же время, Тони как раз находился в подвале своей виллы с видом на океан и изучал чертеж доспеха Марк III, и получил сообщение от Джарвиса. Глава 20. Ангел второго поколения. Глава 20. Ангел второго поколения. Сэр, в целом, штат Нью-Джерси перешел на стандарт обращения с конструкциями, намного превышающий обычный военный уровень. Строительные материалы использовались по военным стандартам. Применялось в десятки раз больше рабочей силы, чем обычно для таких пропорций. Если бы подобным образом строилась ваша башня, то ее сооружение завершилось бы уже через 3-5 дней. Но при этом затраты в десятки раз превышают изначальный уровень. В основном средства тратятся на рабочую силу. Сидя за своим рабочим столом, Тони посмотрел на различные цифры, перечисленные Джарвисом, что проецировались на экране перед ним. Существовали различные показатели стоимости транспортных средств, рабочей силы, материалов и так далее. Повертев игрушку в руках, он задумался, кто же мог позволить себе подобные траты. Немного подумав, Старк спросил, под каким именем ведется строительство. Остров находился не так уж далеко от его башни Старка. В то время, пока Джарвис искал ответ на поставленный вопрос, Тони воспользовался свободным временем, чтобы сходить в туалет. В конце концов, его доспехи физически не могли удовлетворять все физиологические потребности человека. «Сэр, у проекта нет названия. Он утвержден каким-то отделом, минуя большинство инстанций. Вполне вероятно, что проект еще не получил официального названия. Но также не исключен вариант того, что название решили скрыть. «Сэр, вы желаете подключиться непосредственно к базе данных счета? Таким образом вы сможете получать более точную информацию, но при этом велик шанс, что взлом окажется замечен». Услышав предложение Джарвиса, Тони поспешно отказался. «Нет, в этом нет необходимости. Поскольку они действуют с таким большим размахом, то этот вопрос нельзя скрыть полностью. Может, соглашением решили повременить до тех пор, пока их здание не окажется построено?» «Как скажите, сэр», — ответил Джарвис. Тем временем в апартаментах Лауэлла разработка технологии обработки микрочервоточин завершена. Благодаря ей удобство проживания значительно улучшится. Появление данной технологии эквивалентно личному миру, что способен распространяться фактически до бесконечности. Самое главное, чтобы хватило энергии на его поддержание. Тем временем работа над зданием все еще продолжалась. Лауэлл даже нашел время, чтобы посетить его. Также молодой ангел отправил счету созданный им логотип Ангел Инвестмент. Им стали выполненные в золотом цвете песочные часы с двумя крыльями. Однако этот символ не только показывал свою принадлежность к народу ангелов. Песочные часы в его центре также символизировали необходимость бережно относиться к времени, что у вас впереди, и наслаждаться жизнью. Впрочем, не только это. Песочные часы обладали двумя заостренными конусами сверху и снизу. Это означало, что у них все еще есть возможность атаковать. Не думайте, если ангел хорошо выглядит, то над ним можно шутить. В то время, когда здание Ангел Инвестмент еще строилось, Лауэлл решил сосредоточиться на том, как еще больше улучшить свои способности и усовершенствовать технологии. Первым делом ему следовало модернизировать тело ангела. Мощи ангела первого поколения уже и так едва хватало для настоящего времени, но в будущем ситуация может полностью измениться. На данный момент первое поколение можно считать более чем адекватным. Стандартом для него является сталь. На этом уровне подавляющее большинство обычной огневой мощи не может нанести урон ангелам. Даже воздействие яда или взрывчатки не сумеет нанести вред изнутри. С одной стороны, казалось, что этого вполне достаточно, но с другой реальность совершенно иная. Так всего лишь один обычный снаряд или одна с самолета способны нанести немалый ущерб, что уж говорить о ракетах с огромной массой и дальностью поражения. Например, томагавк или что-то в этом роде, что имеет возможность отслеживать свою цель. Хотя мощь крыльев короля ангелов до абсурда огромна, и он вполне способен сбежать от ракеты, но обычные ангелы не будут обладать настолько огромной скоростью. Даже если они смогут удачно маневрировать, это никак не поможет отбиться сразу от нескольких управляемых ракет, ведь так? Вот почему тело ангела – это первое, что необходимо улучшить в первую очередь. Но, к счастью, улучшение не требовало ничего сверхчрезмерного. На данном этапе все сводилось к стремительному потреблению энергии. Кроме нее больше ничего не требовалось. Действительно, реальные проблемы возникнут при попытке перейти на уровень божественного тела. В этом случае придется потратить настолько огромный запас энергии, что за его счет вполне можно будет создать около 1000 ангелов, а может и намного больше. Возможно, энергии для создания 1000 ангелов было бы недостаточно для создания божественного тела. Если говорить о втором поколении ангельского тела, то его можно считать суперменом стальных тел. Его мощи более чем достаточно, чтобы выдержать удар ядерного оружия или сверхмощных ракет. Обычно тела такого уровня вполне достаточно, чтобы являться стандартом для цивилизации ангелов. По мнению Лауэлла, именно ангелы второго поколения станут основными и самыми многочисленными представителями его народа. Хотя они все еще будут считаться пушечным мясом, если наткнутся на высших созданий. Но среди основных сил космической цивилизации, ангелов второго поколения вполне достаточно, чтобы мигом пронестись сквозь строй бесчисленных солдат. Поэтому в принципе не важно, сколько войск у противника, прежде чем у ангела второго поколения закончится энергия, они все равно все погибнут. Итак, пришло время создать второе поколение. Глава 21. Строительство здания завершено. Глава 21. Строительство здания завершено. Тело ангела второго поколения. До тех пор, пока подобное существо не столкнется с ядерной бомбой или ракетой достаточной мощности, оно вполне способно выдержать фактически любой урон. Но есть и определенные проблемы. Просто обычной пищи с Земли будет уже недостаточно для восполнения нормы энергии, что потребляется подобным телом. По мере проведения совершенствования проект, создаваемый Лауэллом, становился все более и более сложным. Затем постепенно появился целый набор различных настроек. Если говорить точнее, то в данный момент каждая кость, каждый кровеносный сосуд, каждый нерв тела Лауэллу, будь то внутренние органы, мозг, мышцы или кровь, все его тело излучало свет под названием «сублимация». Визуальный эффект, вызванный этим свечением, заставлял всех, кто его видел, чувствовать себя несравненно лучше. Казалось, что молодой парень претерпевал самые великолепные превращения. Динг. Настройка технологии народа ангелов успешно завершена. Тело ангела второго поколения не получит никаких повреждений, даже если столкнется с действительно ожесточенной борьбе. Однако оно все еще уязвимо перед ультимативным оружием, таким как ядерная бомба. Физическое тело не почувствует усталости, пока не исчерпает энергию. Примечание. В случае ежеминутного потребления огромного количества энергии, которая не будет восполняться соответствующим образом, вы, скорее всего, погибнете от энергетического истощения. Активирована система цивилизации ангелов. Ангел. Лауэллу, король ангелов. Технологии. Тело ангела второго поколения, ангельские крылья, преобразование энергии веры, глаз проницательности, технология обработки микрочервоточин. Фух. Когда Лауэллу испустил длинный вздох, свет в комнате постепенно потускнел. Но то, что он совершил, действительно казалось качественным улучшением. Это был не просто прогресс на полторы звезды. Не лишним будет сказать, что ангел второго поколения мог одновременно сражаться с десятками ангелов первого поколения. Правда, это возможно только в том случае, если последние будут делать все возможное, чтобы истощить энергию ангела второго поколения. Что уж тогда говорить о представителях обычной цивилизации. Уж простите, но пока у ангела второго поколения не закончится энергия, он сможет убить столько, до скольких дотянется. Иными словами, даже огромное море людей не способно нанести существенный урон ангелу второго поколения. Подумав о подобных вещах, Лауэллу посмотрел на свою ладонь, а затем сжал кулак. По сравнению с предыдущим, теперь в его сердце поселилось бушующее и неистовое чувство силы. Несомненного, ангел первого поколения не ощущал ничего подобного. Даже стальную стену он мог пробить одним ударом. Конечно, ему не всегда придется атаковать голыми руками. В будущем молодому парню стоит достать себе хорошее оружие. Оно ему обязательно понадобится. Хорошо, что у меня есть технология преобразования энергии веры, в противном случае пришлось бы все время есть. В противном случае откуда еще ангелы могут взять энергию для восполнения потребностей в энергоснабжении своих тел? Именно так, без технологии преобразования энергии веры, даже обладая телом второго поколения, молодой парень попросту не смог бы провести обновление, ведь в этом случае его действия окажутся полностью ограничены постоянным потреблением пищи. Иными словами, он рискует стать первым королем-ангелом, что умрет от голода. После этого время потянулось день за днем. Строительство здания ангельских инвестиций продвигалось довольно быстро и завершилось менее чем за неделю. Особенно впечатляли золотые песочные часы на вершине его здания. Неважно, с какой стороны вы смотрели на здание, золотой символ смотрелся невероятно величественно. Он вызывал в душах чувство восхищения и трепета. Благодаря этому многие люди начали ассоциировать этот символ с ангелами. Более того, тот факт, что на этот проект оказалось потрачено так много ресурсов, также оказался у всех на виду. Но только после того, как на вертолете был поднят символ ангельских инвестиций, все разговоры мгновенно изменились. До общества внезапно начало доходить, что правительство далеко не просто так истратили настолько огромные ресурсы. Многие люди, что уже верили в ангелов, приехали к острову Свободы, чтобы пройти по единственной дороге, ведущей к новому зданию. Все они хотели узнать, живут ли здесь настоящие ангелы. Кроме того, этот проект на первый взгляд казался официальным шагом. Разве это сооружение создавалось не специально для ангелов? В то же время, Тони также получил сообщение от Джарвиса. «Сэр, с огромной вероятностью особняк построен для ангела Лауэлла. На данный момент им осталось лишь провести отделку внутренних помещений. Партии изящных украшений уже отправлены. Ожидается, что строительство здания Ангел Инвестмент будет официально завершено через 2 дня. Услышав слова Джарвиса, Тони дернул бровями, одновременно остановив работу над проектом боевой брони Марк 3. Здание для ангелов. ХМ, тогда совершенно неудивительно, почему наше скупое правительство решило построить его, невзирая на стоимость. В таком случае это означает, что чиновники уже наладили контакты с Лауэллом. По крайней мере, они определенно переговорили с ним. Тем не менее, похоже, ангел определенно использовал что-то весьма важное, чтобы убедить наших весьма непостоянных политиков. В руках ангела должно находиться нечто невероятно ценное, ради этого правительство пошло на небывалые уступки. Определенно, подобное решение далось политикам весьма нелегко. Более того, речь определенно не шла о военной угрозе. Тони уже сейчас мог сказать, что все его Stark Industries в глазах политиков не представляют какой-либо угрозы. Вот только он подумать не мог, что даже после того, как объявит себя железным человеком, его по-прежнему не будут считать угрозой для национальной безопасности. Конечно, в этом весьма четко прослеживался элемент работы Гидры, но это все равно показывало их отношение. Это небывалый контраст. Тони просто не мог не начать думать, что такого сделал Лауэлл, чтобы заслужить подобное расположение правительства США и счета. Глава 22. Расширить границы долголетия. Глава 22. Расширить границы долголетия. На следующий день Лауэлл вновь занимался разработкой новой технологии народа ангелов. Если у него есть свободное время, то его следует использовать с пользой. Но в этот момент он внезапно поднял голову, затем посмотрел в сторону своего собственного здания Ангел Инвестмент. Ожидалось, что строительство сооружения окажется завершено сегодня или завтра, и только что модернизированное тело Лауэлла прекрасно слушалось его. Спустя всего несколько мгновений Тони уже летел к новому зданию в своей боевой броне. Если посмотреть на сооружение с берега, то здание Ангел Инвестмент стояло в центре острова. Его золотой логотип в сочетании с величественным архитектурным стилем выглядел невероятно внушительно. Несомненно, о его появлении уже ходили различные слухи в интернете. Правда, складывалось ощущение, что здание немного недостойно логотипа. С текущим уровнем технологии архитекторы попросту не сумели придумать что-то получше. В этот момент Тони в своей боевой броне Mark II уже парил над зданием Ангел Инвестмент. Некоторое время назад он закончил разработку брони Mark III. Все функции, что должны были использоваться, работали прекрасно, так что ему оставалось лишь покрасить доспех. Венг. Лауэлл взмахнул своими двойными крыльями. Тони в свою очередь даже не отреагировал. Ангел надежно парил над ним и одновременно смотрел на здание. Через какое-то время Старк все же заметил Лауэлла. Тони посмотрел на плавно взмахивающие крылья и поприветствовал его. «Привет, а я смотрю, кто-то решил развернуться на полную катушку, и зачем же ангелу выходить на рынок инвестиций?» В этот момент уголок рта Лауэлла слегка дернулся. Порой Тони вел себя невероятно самоуверенно, и как только Пиппер терпит этого парня, махнув рукой на Тони, Лауэлл взглянул на боевые доспехи Старка, а затем напомнил ему: «Работай над боевыми доспехами и не растрачивай свои таланты попусту. Только тот, кто сумеет уберечь планету от угрозы уничтожения, способен стать ее представителем». Угроза уничтожения? Представитель планеты? После этих нескольких слов Тони немного растерялся. Нельзя не уточнить, в данный момент времени Тони пока еще и сам не решил, что будет делать с боевыми доспехами Марк. Он создавал их даже не столько для самообороны, а просто как очередную увлекательную игрушку. Иными словами, в данный момент Тони еще очень далек от мысли о спасении планеты и активном поддержании мира во всем мире. Подумав об этом, Старк задался вопросом: «Ангел, а зачем ты прибыл на Землю?» Сказав это, Тони показал рукой, а затем добавил: «Знаешь, я весьма далек от всех этих политических игр и мало что в них понимаю. Однако, раз у меня есть шанс стать представителем планеты, то мне стоит разобраться в том, что все это значит. Если ты выбрал меня, то скажи, что ангелы хотят сделать. Я ни в жизнь не поверю, что вы настолько идеальны, что у вас нет никаких стремлений. Это невозможно, без конкретной цели ни одна цивилизация не сможет развиваться. Так чего же ты хочет?» Несмотря на несерьезный странный характер весельчака и плейбоя, не стоит забывать, что Тони в первую очередь также являлся прекрасным бизнесменом. Фактически вся Stark Industries держалась на его харизме, изобретениях и деловой хватке. Однако сейчас Тони попросту не обладал достаточным количеством информации, поэтому ему мало что приходило в голову. Повернувшись назад, Лауэлл завис в воздухе, чтобы посмотреть прямо на полуденное солнце, а затем медленно произнес: «С момента моего появления в звездной системе я выделил всю солнечную систему в качестве домена моего народа. Мы не занимаем планеты или не присматриваем за ними. Сами ангелы живут среди звезд Вселенной. Наш дом – космическая туманность. По земным меркам это что-то наподобие эквивалента сектора пространства, что принадлежит моему народу. Разумеется, в таких условиях взаимодействие с каждой отдельной страной на планете приводит к возникновению огромного количества трудностей. Именно поэтому нам необходим представитель, через которого и будет осуществляться контакт. Услышав его слова, Тони на мгновение задумался. После понимания в его голове внезапно возник другой вопрос. Тогда, должность этого человека намного выше, чем у президента отдельно взятой страны, ведь так, по сути, так и есть. Над президентами появлялся кто-то с более высоким статусом. Но это было не то положение, которого мог достичь смертный. Иными словами, стать представителем мог лишь житель той или иной планеты, обращенный в ангела. Поэтому Лауэлл посмотрел на Тони, а затем произнес: «Это не тот уровень, которого может достичь смертный, если только он не может выйти за пределы своей обычной продолжительности жизни. У обычных людей попросту не хватит времени, чтобы даже просто приблизиться к данному статусу. Кстати говоря, подобного мышления будут придерживаться не только ангелы, но и все остальные космические цивилизации». Услышав эти слова, Тони не мог не посмотреть вниз на реактор Арк в своей груди. После напоминания Джарвиса он уже выяснил, в чем проблема. Обычной энергии критически не хватало для поддержания длительной работы доспеха. Без использования палладиумного блока, боевая броня будет работать только несколько минут. Те, кто не знал о этом, думали, что Тони лишь слегка трансформировал доспех, но на самом деле происходила замена ядра питания. В этот момент из боевой брони Тони донесся механический голос Джарвиса. «Сэр, боевая броня Марка 3 собрана. ХМ». Услышав эту новость, Тони сразу оживился. Глядя на Старка, что даже открыл маску в шлеме и внезапно ожил, Лауэлл использовал глаз проницательности и сразу понял, что именно вызвало подобные перемены. Однако, как только Тони зашевелил губами, чтобы похвастаться, Лауэлл небрежно махнул рукой, останавливая его. «Думаю, тебе пора возвращаться, чтобы испытать свои боевые доспехи, но не забывай, что я сказал». Глава 23. Ангел и Халк. Глава 23. Ангел и Халк. Вечер. Диван в номере люкс. От скуки Лауэлл смотрел телевизор, закинув левую ногу на правую. В этот момент по телевизору передавали новости. Мистер Старк жертвует деньги в общество финансирования пожарной организации и проводит кампанию по сбору средств. Увидев это, Лауэлл понял, что время пришло. К этому моменту Тони уже должен покрасить свои боевые доспехи. Затем он окажется немного раздражен, когда увидит самовольные действия, совершенные Абадаи. Но что-либо предпринимать окажется уже слишком поздно. Поэтому Старк, наплевав на боевую броню, отправится к месту проведения мероприятия на своем спортивном автомобиле. Прибыв на место происшествия, Тони сначала передал ключи от спортивной машины парковщику. Затем он поправил воротник и после нескольких мрачных колкостей в адрес Абадаи, ступил на красный ковер и вошел в зал. Оказавшись в баре, Тони заказал напиток. Именно в этот момент к нему подошел Колсон. «Мистер Старк». Тони повернулся и посмотрел на агента, засунув руки в карманы брюк. «Вы, агент Колсон». Тони сразу же кивнул, а потом, взяв у бармена бокал, сказал: «Вы С. Стратегическое внутреннее подразделение интервенций, обеспечение правопорядка и логистики», тут же произнес Колсон, так как прекрасно понимал, что Тони все равно не вспомнит это название. «Я знаю, что вы сейчас заняты, но нам нужно, чтобы вы предоставили отчет. У нас много вопросов, поэтому будет лучше получить на них ответы до того момента, как ваша память начнет стирать мелкие детали, включая тот факт, что сегодня в полдень вы появились возле здания Angel Investment. Более того, похоже, что ваша боевая броня прошла через существенную модернизацию. Поэтому я предлагаю как-нибудь сесть и поговорить о том, как все это уладить. Как насчет того, чтобы встретиться перед зданием Stark Building через 3 дня? Очевидно, что щит относился к Старку совершенно не так, как Лауэллу. В особенности последнее предложение, что даже несло в себе определенный процент принуждения. Впрочем, Тони не особо обращал внимание на подобные вещи. В конце концов, он ведь мог просто не прийти. Поэтому, рассеянно сканируя толпу и даже не глядя на агента, он не особо переживая ответил: «Да без проблем, но вам, ребята, нужно сменить название. Оно звучит невероятно ужасно». Колсон, в свою очередь, услышав подобное, улыбнулся и ответил: «Многие так думают, но вот ангел совершенно не возражал». «Ангел?» Последние слова мгновенно заинтересовали Тони. Он даже повернул голову, чтобы посмотреть на Колсона. Агенты вашего бюро разговаривали с ангелом. Выходит, что здание Ангел Инвестмент на острове, что ранее принадлежал бюро иммиграции, сооружается именно по его просьбе. Столкнувшись с неожиданно серьезным вопросом Тони, Кулсон просто признался: «Да, это так, я виделся с ним». «А значит, вы можете рассказать мне что-нибудь об ангеле?» — поинтересовался Тони. Он придвинул верхнюю часть тела ближе к Колсону и тихо сказал: «Я обещаю, что никому не скажу». Честно говоря, предложение Тони не имело особой ценности и Колсона совершенно не заинтересовало. Щит прекрасно понимал, что у него нет никаких шансов заполучить боевые доспехи Марка. Любой, у кого есть хоть немного мозгов, имелось понимание, что Тони определенно не собирается передавать эту технологию. Впрочем, это не значит, что щит и вовсе собирался от настолько соблазнительной вещи. Просто они собирались использовать более быстрый и менее законный подход. Правда, сейчас им нужно немного подождать, пока Тони завершит разработку и устранит все дефекты. «Я отказываюсь, мистер Старк. Информацию об ангеле можно передавать только с согласия мистера Лауэлла. В противном случае это может повредить построению нашего взаимодействия». Услышав отказ Колсона, Тони поджал губы, кивнул головой и сделал глоток своего напитка. «Если он не смог выбить информацию из этого агента, значит и все остальные будут молчать. Впрочем, это не значит, что этот разговор оказался совершенно бесполезен. Тайну могут унести с собой в могилу только люди, а вот компьютеры весьма разговорчивые». В то же время, в каком-то городе в Мексике, Биннер посмотрел на новое здание, строительство которого шаг за шагом подходило к концу, и погрузился в свои мысли. Местонахождение ангела подтверждено. Другими словами, Брюс мог отправиться прямо туда, в любой удобный момент. Ему не придется ждать так долго, как ему казалось. Но он все еще не мог контролировать себя. Его внутренний монстр то и дело стремился вырваться наружу. А ведь здание Ангел Инвестмент находилось в самом сердце многолюдного центра Нью-Йорка. Так что же ему делать? Глава 24, мистер Блю. Глава 24, мистер Блю. Стоит ли отправиться в Нью-Йорк, чтобы найти ангела? Нет, пока еще слишком рано. Даже если он узнал, где сейчас находится ангел, Биннер считал, что все равно знает слишком мало. Если он сейчас бросится на поиски Лауэлла, то велика вероятность, что ничего не получится. Но это не значит, что он будет сидеть сложа руки. Как ученый, он должен сначала хорошо подготовиться. Поэтому сначала ему следовало собрать как можно больше информации. Так что Биннер первым делом достал ручку и бумагу. Он хотел набросать небольшой план. Найти книги об ангелах и попытайтесь понять их на научном уровне. Прекратить контакты с мистером Блю и как можно меньше выставлять себя на показ. По крайней мере до тех пор, пока вопрос с ангелом не будет решен. Разрешить проблему собственной неконтролируемой трансформации в самые сжатые сроки. Записав все это, Биннер несколько раз молча прочитал план, а потом порвал его. Сразу же после этого он достал свой аппарат связи, открыл его и связался с своим единомышленником в темной паутине. «Биннер, мистер Блю, возможно, мы больше не сможем установить контакт. Мистер Блю, что случилось? У вас возникли новые проблемы, но темная паутина умеет хранить секреты. Биннер, возможно, я нашел другое решение, поэтому, пожалуйста, уничтожьте все образцы крови». В то же время в частной лаборатории при университете Сэмюэл Стернс, также известный как мистер Блю, медленно покачал головой, а затем посмотрел на колбы с кровью Халка позади себя. «Мистер Блю, хорошо, хотя мне очень жаль так поступать, но я уничтожу твою кровь». «Биннер, спасибо, надеюсь, мы еще встретимся». «Мистер Блю, ни за что, я тоже на это надеюсь». После обрыва связи, мистер Блю повернулся и оглядел свою личную лабораторию. Здесь хранилась чистая кровь Халка, а также разбавленная в различных пропорциях. Если он все это уничтожит, то у него больше ничего не останется. Нобелевская премия по биологии окажется потеряна. Несомненно, подобного допускать не стоит. Наконец, глаза мистера Блю решительно засверкали. «Никто не сможет уничтожить мое детище». Наступил вечер. Тони, который только что закончил пить и вернулся домой. Однако он не только не взбодрился, но и еще больше разозлился. Почему? Потому что на вечеринке к нему неожиданно подошел человек, что хорошо его помнил, и показала ему кучу фотографий с войны. Если бы речь шла об обычных сражениях, то Старк никогда бы не обратил на снимки какого-либо внимания. В конце концов, военные действия на Земле не прекращались ни на мгновение. Вот только почти на всех этих фотографиях виднелся логотип подразделения Старка по производству оружия. Разве он не прикрыл его? Уже в следующее мгновение Тони тут же отреагировал. Кто-то продавал оружие за его спиной. И, судя по только что прошедшей вечеринке, источником являлся Абадая. Затем Тони посмотрел видео из страны, что все еще находилось в центре войны именно из-за его оружия. В груди Старка запылала волна гнева. Эта задница выглядела так, будто именно ему придется ее вытирать. «Джарвис, собери боевую броню Марк III. Сегодня я не буду спать». «Да, сэр». Когда Тони подошел к платформе для сборки боевой брони, несколько роботизированных рук вытянулись из-под земли вместе с частями доспеха, от ступней до ног, от грудной брони до шлема, пока наконец не раздался щелчок и Тони опустил руки. Затем с громким бумом он взмыл в темнеющее небо, чтобы отправиться в Афганистан. Два дня спустя, наконец, строительство здания Ангел Инвестмент окончательно завершилось. Лауэлл прибыл на крышу строения сразу после того, как забросил все свои вещи в темное измерение. Хотя, вместо крыши это место следовало назвать небесным садом. Ведь здесь, кроме вертолетной площадки, что оказалось весьма искусно спрятано, имелись бассейн, цветы, деревья, беседки, зоны отдыха, газоны и многое другое. Затем на верхнем этаже здания располагались офисные помещения плюс спальни в дуплексе квартирного типа. Верхний этаж этого здания представляет собой открытый дуплекс с вращающейся лестницей с обеих сторон на второй этаж, где находилась не только спальня. Здесь имелась фитнес-зона, зона хранения вина, зона дегустации чая и многое другое. Вестибюль представляет собой открытое сочетание офиса и лаунж-зоны. За самым большим столом в центре находилось большое окно от пола до потолка. Благодаря этому весь верхний этаж выглядит наиболее привлекательно. Но уже с завтрашнего дня никто не сможет оценить это место по достоинству. В будущем, даже если в компанию будут приглашать посторонних, их не пропустят в самые сокровенные места. В конце концов, пока не будет создан небесный город именно, там будут жить другие ангелы. Та-да-да-да-да. Когда вертолет приземлился, Колсон спрыгнул с платформы шасси и подошел к Лауэллу. По договоренности с бюро, было решено, что агент по имени Наташа Романова, а также я, будем являться связными с щита. Однако Наташа все еще на задании и не успевает вернуться, поэтому на данный момент только я буду отвечать за поддержание связи. Вы можете в любое время напрямую позвонить по спутниковому номеру, и наш разведцентр автоматически переведет линию на свободного агента. Кстати говоря, как будто он что-то забыл, Колсон тут же добавил, «Щит – это наше новое название, на предыдущие жаловалось слишком много людей, так как его было несколько трудно запомнить. Поэтому позвольте снова представиться, я агент щита, Фил Колсон». Глава 25, генерал Росс хочет заполучить кровь ангела. Глава 25, генерал Росс хочет заполучить кровь ангела. Столкнувшись с искренним ответом агента Колсона, Лауэлл кивнул головой и использовал глаз проницательности, чтобы немного проверить все здания. Тем временем агент снова предложил, если вам необходимо, то щит может позаботиться и о процессе найма персонала, можете не сомневаться. Мы довольно строго проверим квалификацию сотрудников, чтобы убедиться, что каждый из них не имеет никаких порочащих связей и обладает необходимой квалификацией. Также не стоит. Тем не менее Лауэлл прервал Колсона взмахом руки. Я не собираюсь набирать людей. Все это здание не более чем просто тренировочная игрушка для будущих ангелов. Деньги, деньги. Не то чтобы ангелы не заботились о таких вещах, но, честно говоря, только благодаря своему разуму они могут с легкостью заполнить данный пробел, не прилагая особых усилий. В конце концов, современный интернет дарил массу возможностей, так что нужно ли Лауэллу набирать людей? Однако, думаю, не будет ничего страшного в том, чтобы связаться с вами для решения других вопросов, когда придет время. Неожиданно, в этот момент даже Колсон не знал, что ответить. Тем временем Лауэлл вновь воспользовался глазом проницательности, чтобы проверить интересующую его информацию. На этот раз его целью стала Stark Industries. Конечно, кто-то уже сделал свой ход, поэтому Лауэлл посмотрел на Колсона, что все еще хотел подойти поближе, и сказал, «Возвращайся, думаю, что сегодня вечером определенно произойдет что-то интересное». Колсон в свою очередь слегка поднял бровь, и его веки приоткрылись. Очевидно, что это весьма приятное преимущество, знать о чем-то заранее. Естественно, что агент сразу же попытался уточнить, о чем именно идет речь, но Лауэлл, заметив его стремление, лишь кивнул головой. Со стороны могло показаться, что ангел не желал отвечать, однако Колсон догадался о том, что может случиться, просто взглянув в ту же сторону, что и Лауэлл. Плюс это вполне укладывалось в цепь недавних событий. Так буквально вчера Старк весь день Старк использовал свои боевые доспехи, чтобы подавить войну в Афганистане. Естественно, что щит, являясь в первую очередь разведывательным управлением, имел возможность заранее получать различную информацию. Если же немного подумать и взвесить все факты, то... Поэтому пока Колсон летел в вертолете, он достал мобильный телефон и набрал номер Фьюри. Если ангел сказал, что случится нечто интересное, то им определенно стоит подготовиться заранее абсолютно к любым сюрпризам. Наступил полдень. После прогулки по зданию Ангел Инвестмент Лауэлл уверенно сел за самый большой стол в офисном помещении на верхнем этаже. Минуту назад он взмахнул рукой и демонтировал все лифты в огромном здании. Каким образом? Тут все просто. Он переместил их в темное пространство с помощью микрочервоточин. Поскольку он не собирался нанимать людей, то и подстраивать под их возможности структуру здания весьма бессмысленно. Если же кто-то захочет с ним встретиться, то ему придется либо научиться летать, либо пройти более сотни лестничных пролетов. Внезапно, а электронный почтовый ящик, что создал Лауэлл в интернете, неожиданно пришло письмо из щита. Колсон. Мистер Лауэлл, простите за беспокойство, генерал Таддиус Росс хочет встретиться с вами. Просим простить, но у нас нет возможности помешать ему. Генерал Росс является государственным секретарем по военным делам, и у нас нет рычагов давления на него. Более того, нам также неизвестна и цель его визита. О, это письмо от Колсона оказалось весьма любопытным. Хочет увидеть ее? Интересно, сможет ли молодой ангел угадать цель данного визита? У Лауэлла и в самом деле имелось несколько предположений. После того, как он закончил читать письмо, к зданию Ангел Инвестмент медленно подъехал джип. За рулем сидел личный помощник генерала Росса. Сам великий враг Халка остался на базе. Он отправил к Лауэллу своего помощника и двух солдат. Правда, ни у кого из этой троицы не имелось при себе оружия. Более того, перед тем, как попасть на остров, их насильно задержали агенты щита и провели небольшую проверку. К сожалению, это единственное, что они могли предпринять в возникшей ситуации. Вылезает из джипа. Адъютант генерала Росса окинул взглядом здание, построенное за несколько дней до него. Оно не только возвышалось над облаками, но и выглядело весьма внушительно. Затем, глядя на пустой вестибюль здания, помощник просто вошел вместе с двумя солдатами. Именно здесь, по данным людей из щита, живет ангел. Вот только странности начались еще в вестибюле. Трое парней некоторое время с удивлением смотрели на пустые шахты лифтов. А ведь в этом здании не менее сотни этажей. Помощник достал листок бумаги, написал на нем несколько слов и приказал солдатам передать сообщение ангелу. Затем он также вручил им специальный медицинский инструмент белого цвета с красным крестом на нем. «Поднимитесь, передадите Лауэллу записку и возьмете образец. Я же буду ждать вас внизу». «Да, сэр». Вернувшись к машине, помощник облокотился на капот джипа и посмотрел на здание перед собой. Затем, набрав номер генерал Росса, он спросил: «Сэр, мы действительно можем вот так просто попросить ангела сдать кровь? Это не слишком грубо?» Честно говоря, ему все это казалось несколько чрезмерным. Любой человек впадет в сильный гнев, если его поставят в подобные условия. Что уж говорить о мифическом ангеле. Как можно вот так просто заявиться к нему и просить кровь для проведения биохимических исследований? Разве это не удар по достоинству? В это время на военной базе Росс не сильно потряс газету в своей руке и сказал: «Эти парни из щита готовы задницу облизывать этому парню. Они действительно верят, что он мифическое существо, а я нет. В конце концов, может быть, он просто чей-то биологический эксперимент? Разве та большая зеленая глыба, что сбежала от нас ранее, не появилась совершенно случайно? Я не вижу, чтобы у ангела имелись какие-то особые способности, кроме умения летать. Возможно, он действительно хорошо выглядит, но что в этом такого особенного? В любом случае, является ли он мифом или биологическим экспериментом, мы все узнаем, когда получим кровь». Помощник посмотрел на стоящее перед ним здание и захотел что-то сказать, но лишь несколько раз шевельнул губами. Глава 26. Самое опасное оружие. Глава 26. Самое опасное оружие. Никто не знает, сколько времени прошло, но довольно так поздно. Два солдата, наконец-то, забрались на вершину здания. Только на последнем этаже двери оказались открыты, словно их действительно уже ждали. Два солдата посмотрели друг на друга и пошли вперед с запиской в руках. По дороге они вглядывались в огромные окна от пола до потолка. Внезапно один из солдат тихим голосом произнес: «А этот парень точно ангел. Зачем ему строить настолько огромное место только для него одного?» На что другой, сжимая записку и глядя на дорогие элементы интерьера, что встречались им по пути, ответил: «Согласен, что-то тут определенно не так, ангелы ведь должны быть воплощением всех добродетелей, в том числе и скромности. Разве не лучше все эти деньги просто раздать их? Почему ангелы не могут жить в обычных домах? Думаешь, он действительно просто урод с крыльями, а не настоящий ангел? В этом мире ведь нет ангелов, определенно. Будь на земле ангелы, мы бы их уже давно нашли. Вот и мне так кажется». Щелк, щелк, щелчка. Вместе с грохотом шагов звук их голосов эхом раздавался по всему этажу. Два солдата, наконец, добрались до нужного места и уже собирались войти. Им оставалось сделать последний шаг, чтобы преодолеть последние двери. Но потом перед их глазами предстало нечто действительно обыденное. Ангел совершенно спокойно сидел за столом и непринужденно рассматривал книгу. Его крылья прижались к бокам кресла. Одна из ног, оставаясь скрещенной, стояла на столешнице. Подобная поза по всем правилам этикета являлась довольно грубой, однако в то же время она выглядела невероятно естественной и гармоничной. Увидев столь странную сцену, оба солдата ошарашенно замерли, но потом один из них пришел в себя и привел в чувство своего товарища. Когда двое парней опомнились, солдат с запиской приготовился прочитать написанный на ней текст. В то же время его товарищ открыл переданный ему помощником генерала футляр. «Мистер Лауэллу, поскольку я слишком старый, мои ноги уже не те, что прежде, с вашего позволения, мои слова передаст вам мой подчиненный. Во-первых, для начала мне стоит представиться. Я государственный секретарь по делам вооруженных сил, генерал Таддеус Росс. Как генерал, я имею право ходатайствовать и судить о каждой вещи, что может угрожать нации. Поэтому ради страны и вашей свободы мне нужно взять образец вашей крови. Необходимо установить, не представляет ли ваше присутствие какую-либо угрозу для окружающих вас людей. Если результаты исследований не выявят ничего негативного, я не буду ограничивать вашу свободу. Но при этом я надеюсь, что в будущем вы будете и дальше сотрудничать с нами. Например, в других исследованиях». Когда солдат закончил читать своим совершенно бесстрастным голосом, его товарищ, как будто почувствовав облегчение, жестом руки указал на набор для забора крови. В этот момент их головы слегка приподнялись.